Глава 22. Ясная. «Мы с вами свяжемся, как только что-то будет известно, Валерия». Нудный голос следователя, словно автоответчик, отвечает мне одно и то же. «Понятно, спасибо. Мне хотелось бы знать, что вы хоть что-то делаете. Говорю я резче, чем планировала. Это все от нервов». «Я понимаю, что вы не это хотели услышать, но в таких делах всегда главное терпение. Потерпите, Валерия». Я терплю. До свидания. Сбрасываю звонок и со стоном опускаю голову на сложенные на столе руки. Хочется побиться головой о столешницу. У остальных студентов и персонала университетской столовки, скорее всего, возникли бы вопросы, поэтому я этого не делаю. Просто закусываю губы до боли и зажмуриваюсь до ярких пятен перед опущенными веками. Как я могла так вляпаться? Виски сдавливает. Обычно приключения и Лера Ясная существуют по разные стороны баррикад. Или ограничиваются роликами True Crime, на которые я уже пару лет как подсела. А теперь я будто сама стала участницей криминальной передачи. И мне это не нравится. Совсем. «Ну что?» Нетерпеливо ёрзая на стуле напротив, интересуется Тая. Я слышу, как она звенит ложкой в стакане сомнительного кофе, который разливают здесь. Свою термокружку с чаем я уже который день забываю дома. Голова забита совсем не тем. Потому взяла лишь бутылку воды и зеленый салат. Ничего нового. «От Громова тоже?» — понизив голос, спрашивает Тая. Вскинув на подругу глаза, отрицательно качаю головой. После инцидента с машиной прошло несколько дней. Проснувшись на следующее утро, после того, как узнала, что лишилась своей малышки, я долго смотрела в потолок, размышляя о том, что мне делать. У меня украли машину. Причем сделали это очень искусно. Я сама привезла ее аферистам. Именно поэтому, и еще потому, что привыкла поступать правильно, я обратилась в полицию и заявила об угоне. Написала заявление и обменялась со следователем номерами телефонов. Точнее, выбила из него этот номер и усиленно задалбываю звонками и сообщениями, напоминая о своем деле. Иначе от него отмахнутся и просто засунут в долгий ящик. Можно, конечно, было подключить связи отца, но тогда для начала пришлось бы во всем признаться. А этого делать я пока не хочу. Все жду, когда моя проблема рассосется как-нибудь сама. Только пока она все еще на месте и занимает все мои мысли. Матвей пообещал помочь, и это был очень милый порыв, который мурашками пробежался по моему глубоко влюбленному сердцу. Конечно, мне понравилось, что он, как рыцарь в сверкающих доспехах и с саблей в руках, готов ради меня совершать невозможные подвиги. Только вот я не принцесса из сказок. А Громов совсем не принц. Он скорее дракон, от которого нужно спасаться, но к которому так и тянет быть поближе. Оборотень какой-то. То драный кот, то дракон. Громов — настоящая ходячая проблема. Умеет рассмешить и появляется рядом, когда я меньше всего этого жду. Я чувствую его интерес, и это жутко бесит, потому что меня обескураживает собственная влюбленность. «Не переживай, объявится еще. Клим забирает меня сегодня с занятий. Можем у него спросить, куда подевался его друг?» Оказывает поддержку Тая. «Спасибо, обойдусь и без этой информации». Я немного слукавила. Новости от Матвея есть, просто мне не хочется делиться этим с Таей. Это как признать поражение и выкинуть белый флаг. Он звонит и пишет мне каждый день, шлет дурацкие фотографии, начиная от погрызанной кем-то зарядкой для телефона, заканчивая рассветным небом где-то за городом. Я знаю, что Громов на один день ездил в Питер. Он прислал мне селфи с сигаретой, а еще уже, конечно, не в мессенджере, а с курьером, коробку марципановых конфет. Я получила их сегодня утром. Я понятия не имею, что Громов забыл в северной столице, и не надеюсь, что он найдет мою машину. Мне нужно на что-то переключиться и перестать постоянно думать о моей малышке. Отвлечься хотя бы на план проекта парка. Но и тут у меня возникла проблема. Потому что кроме угнанной машины, все мои мысли так или иначе крутятся вокруг Матвея Громова. Как я могла так вляпаться, дубль-2? Он как отрава. Проник в мой разум, разрушает нейрон за нейроном. Я схожу с ума. Он мне снится. И, проснувшись, первым делом я тянусь к мобильнику в надежде увидеть новое входящее сообщение от Матвея. Завтра начинаются длинные выходные, на которые запланирована поездка с семьёй на базу отдыха. Я уже жалею, что позвала туда Громова. Чем только думала. Но теперь я жду её до потеющих ладошек, что мне вообще не свойственно. Он ведь обещал поехать со мной. Значит, поедет? Ты его ревнуешь к той Фифе? Клим сказал, что они расстались, если их отношения можно назвать встречаниями. Голос Тая врывается в мои мысли. Встряхнув волосами, перекидываю их за спину. Образ блондинки давно уже померк и не вызывает во мне эмоций. Я о ней вообще не думаю. Мы не встречаемся с Громовым, мы просто друзья. Повторяю, наверное, в тысячный раз. «Ага», — улыбается Тая, кажется, ни капли мне не веря. «А мы с Айсом встречаемся». Девушка за соседним столиком оборачивается на нас, и подруга дарит ей одну из своих ослепительных улыбок. Мне даже кажется, что она специально произнесла последнюю фразу немного громче, для привлечения внимания. С тоской смотрю на сияющую подругу. Она, возможно, действительно влюблена в этого мажора. Остаётся только пожалеть Саву, который уже дважды у меня спросил, позвала ли я Таю на базу. Я позвала, она отказалась. Я за тебя рада. Не очень искренне, Валера, хотя бы улыбнись. Тая пихает меня ногой под столом. Делаю, как велит, растягивая губы в оскале. Тая в ужасе округляет глаза. Не так явно, а то кажется, будто ты собралась кого-то сожрать. Например, Айса, если он тебя обидит. Пока он меня только радует и показывает небо в алмазах. Вы уже переспали так быстро? Настораживаюсь я. Пока нет. Тая всё же понижает голос и немного подаётся вперёд. Но мне кажется, вот-вот может быть на этих выходных. Я купила новое бельё и... И избавь меня от подробностей. Поднимаю ладонь, предлагая подруге на этом остановиться. Мой телефон издаёт вибрирующий звук. Я не успеваю спрятать загоревшийся входящим вызовом экрана. Тая скользит по нему заинтересованным взглядом и приподнимает брови. «Не встречаетесь?» — спрашивает она насмешливо. Громов. Моё сердце против воли ускоряется и на полном ходу падает вниз живота. Отвечать на телефонный звонок под пристальным вниманием Таи не особо хочется. Подруга лукаво улыбается и отправляет в рот ложку с пышной молочной пенкой, собранной с кофе. «Я возьму себе что-нибудь ещё», — говорю, вставая из-за стола. «Ага, давай». Подхватив вибрирующий мобильник, подхожу к прозрачной витрине, за которой красуются слоёные булочки. Я стараюсь не есть глютен, но в данный момент словно забываю об этом. Руки потеют, в мозгу лёгкий ветерок. Я нервничаю. Я соскучилась или просто тронулась умом? Да, определённо что-то одно из двух. Это же Громов, а не принц Уэльский. «Ты где?» Без приветствия интересуется Матвей. Его голос кажется мне резким, хриплым и более напряжённым, чем обычно. «Что вам, девушка?» Одновременно с ним спрашивает женщина за прилавком. В шумном кафетерии универа на приватный разговор можно не рассчитывать. Молча тыкаю в первую попавшуюся булку и прикладываю карточку к терминалу оплаты. В универе. «Скоро закончишь?» «Ещё две пары». «Понятно». Матвей замолкает, и мне кажется, сквозь гул голосов я слышу, как он чиркает зажигалкой. «Завтра всё в силе? Я тебе нужен?» Его слова действуют на меня странно. Кажется, вот она возможность отказаться и избежать встречи и знакомства с моими родителями и братьями. Только я почему-то категорически не хочу ей воспользоваться. Вот совсем. Даже наоборот. Пугаюсь, что Громов может сам отказаться от поездки. «Конечно, я на тебя рассчитываю. Или ты ещё в Питере?» — догадываюсь я. Внутри что-то неприятно царапает сердце. Когда эта глупая влюблённость пройдёт и оставит мои органы в покое? Мне нравилось безмятежное состояние, которое было до появления Громова в моей жизни. «Нет, я торчу под дверями универа и жду, когда тебе надоест грызть гранит науки. Прогулять пары всё ещё не желаешь?» Против воли улыбаюсь румяному боку круассана в витрине. «Пока всё ещё нет. У меня важный семинар, надо поприсутствовать». «Понял тебя, коротышка. Но пока ты там будешь сидеть в тепле и набивать свою голову ненужными знаниями, Помни, что я жду тебя на Ветродуе. Смотри, не заболей. Бормочу, прикусив губу. Бросаю взгляд в окно кафетерия. Снаружи стучат редкие капли дождя и шумит ветер. Утром было так прохладно, что я впервые в этом сезоне увидела ледяные корки на лужах. И взяла из дома шарф и тонкую серую шапку. Постараюсь. Громов отключается первым. Оборачиваюсь к Тае. Она увлеченно что-то строчит в своём мобильном и загадочно улыбается. Белые волосы опустились на ее лицо, и она уверенным движением заправляет их за уши. Незнакомый парень за соседним столом, не донеся до рта ложку с картофельным пюре, плотоядно пялится на мою подругу. Скривившись, закатываю глаза. Надеюсь, я выгляжу не так глупо, когда смотрю на Громова. По-хорошему, я бы предпочла, чтобы на моем лице вообще невозможно было прочесть хоть какие-то эмоции, которые я испытываю по отношению к парню. Так будет лучше, проще, спокойнее и менее травматично для меня, когда Матвею надоест играть роль правильного мальчика, верного соседа, того смешного парня из чата в моем телефоне, и он отправится обратно в свой мир, заниматься сексом с длинноногими блондинками и сидеть на адреналиновой игле. «Лер, ты чего застряла? Скоро звонок!» — окликает меня подруга. «Иду». Спохватившись, забираю свои вещи. Прижав к груди слоёную булочку с шоколадом, которую я зачем-то купила, выхожу вслед за Таей в коридор. Подруга беспечно болтает о предстоящих выходных, климе, нижнем белье и депиляции, на которую мне тоже надо бы сходить. Слушаю ее краем уха, а затем и вовсе перестаю это делать. Остановившись у большого окна в коридоре, выглядываю на серую улицу перед универом, заполненную студентами. Я вижу зеленый бомбер Громова и его покрытую бейсболкой голову на противоположном конце двора. Он и правда здесь, не соврал. Мерит шагами бордюры, судя по движению его рук, курит. Неизведанное до этого чувство нежности лавы разливается в моей груди. «Ты куда?» — удивленно восклицает Тая, когда я вместо лестничного пролета, ведущего на второй этаж, бросаюсь к большим дубовым дверям центрального выхода. Приложив пропуск к турникету, выбегаю на улицу. Ветер сбивает с ног, и я тут же жалею, что не накинула куртку. Несусь прямо к Матвею. Он замечает меня не сразу, а только когда до него остается какая-то пара метров. Удивленно останавливается, балансируя на одной ноге. Затем выбрасывает сигарету и, спрыгнув на землю, спешит мне навстречу. Он улыбается, немного озадаченно и удивленно. Я тоже улыбаюсь и чувствую себя ужасно глупой. Это все гормоны любви. Делают из меня идиотку. «Ты все-таки решилась на прогул?» — спрашивает Матвей, останавливаясь напротив меня. «Не дождешься, фыркую я. «Соскучилась?» — интересуется он, чуть понизив голос. «Я вот соскучился». «Опять мимо», — вру я. «Тогда что же? Заинтриговала». «Я решила, что будет весьма проблематично вести тебя на базу отдыха больного, сопливого и с отмороженными ушами. Поэтому ловким движением стягиваю с головы Громова бейсболку и сую в рюкзак. Затем достаю оттуда серую шапку, которую как-то отжал у Савы, и теплый вязаный шарф. Принесла тебе это». Натягиваю на Громова шапку и быстрым движением наматываю шарф. «И это». Отдаю ему булку. «Ну, до встречи». Не дожидаясь реакции от замерзшего парня, разворачиваюсь и даю по газам в сторону универа. Я уже жалею о своём поступке, ругая себя за слабость и безмозглость. Хотела, чтобы он не знал о моих чувствах, но вместо этого просто преподношу их ему на блюдце. «Класс, молодец, ясная, это провал». «Эй, коротышка!» — летит мне в спину. Не сбавляя шага, оборачиваюсь, чтобы мазнуть взглядом по довольной физиономии Громова. «Спасибо, я тебя обожаю».